техники глубокого минета. Нет, спасибо. Обхвати губами головку члена и подвигай головой от плеча к плечу, как будто говоря «нет». Затем опусти голову ниже на члене и повтори движение. Двигайся плавно вниз, и постепенно член окажется полностью внутри. Азбука Морзе. Три коротких, три длинных. Обхвати член у основания так, чтобы ладонь закрывала его примерно до середины. Сделай три движения головой ровно до ладони, затем убери руку и три раза опустись до основания. Это несложная, но очень эффективная и эффектная техника. Голландская техника. Секс-коучи говорят, что это техника голландских проституток. Им было важно быстрее довести мужчину до оргазма, поэтому они изобрели эту максимально эффективную технику. Плотно обхвати губами головку члена, языком стимулируй уздечку. Пальцы сначала одной руки сложи в знак «ОК», большой и указательный в кружочек. Поставь руку под головку члена и аккуратно вращай, слегка оттягивая крайнюю плоть вниз. Пальцы второй руки тоже сложив «ОК», поставь ее ближе к основанию и также вращай, чуть оттягивая кожу вниз. Через 15 секунд активных действий убери руки и опустись в глубокую позицию. Затем возвращайся на исходную, ставь обратно руки и продолжай так 10 секунд, и снова глубокая позиция. Снова исходная и уже 5 секунд стимуляции головки и движений рук. Затем цикл начни снова. Оргазм наступит очень быстро. Техники тройной вакуум, спираль и восьмерка из предыдущей части также можно делать во время глубокого минета.